Дан, футболист, золото, ФО начало, 14.02.87, суббота, Баку, центральный госпиталь, он возвращается, открываю глаза и белый потолок бросается в глаза, и сразу мысль лезет в голову, если повернуть голову и посмотреть в окно, там будут огни, и понимаю, нет, не будут, по одной простой причине, утро, светло и сейчас огней не видно, такая вот простая истина, а что там еще было в песне? В комнате с белым потолком, с видом на огни, с верою в любовь. Потолок есть, огни тоже, просто их не видно. Осталось найти любовь, ее ведь много у меня было, точно помню. Осталось или все, как всегда, больной и никому не нужный. Думаю я, и скрип двери опровергает мои пессимистичные рассуждения. Кто-то пришел, и я поворачиваю голову в другую сторону, в противоположную от окна. Дверь открывается и входит. Нет, не так, только с заглавной, по-другому не получается. Входит одна за другой, мои девчонки, мои любимые. И я смотрю на прелестные фигурки, милые лица, почти заглядываю в душу каждой и зачем-то для себя отмечаю. Оля, милая Оля, прекрасная блондинка с великолепной фигурой. Ты не забыла, не бросила в трудный момент. Любовь, любовь. Лена, Лена, гимнастка и шатенка. Я прекрасно помню, какая ты можешь быть гибкая, и не менее хорошо помню запах твоих волос, раскинутых на подушке. И тут любовь видимо, да ее тут видимо, невидимо. Наташка, моя Наташка, хулиганка и брюнетка, и очень хорошая девчонка. А страсть, это что-то с чем-то. Мы с тобой еще не успели посмотреть новых амазонок, ты так хотела. Посмотрим, еще посмотрим. И тут любовь, и нет сомнений в том. Машка, Машка, а ты какими судьбами? Рыжая, моя рыжая и белокожая, я все помню и повторю с удовольствием, чтобы освежить память. Любовь, любовь, сколько же тут любви, просто с ума сойти. Несса, не может быть, мы захватили Францию, пока меня не было. Эх, Несса, Несса, вот с тобой я пока еще мало чего помню, но все впереди, ведь правда, потому что любовь вечна. И я говорю, глядя на этот цветник, привет, девчонки. Привет, любимые, вы откуда тут все и такие красивые, и чуть не тону в море слез, обрушившихся на мою многострадальную психику, но постепенно успокаиваются, рассказывают, что было, что будет, чего ждать, а чего не стоит, и понимаю, вычленяя главное из сбивчивых рассказов прелестных девчонок, что без меня плохо, и мне плохо, девчонки, без вас, что они соскучились, и я скучал, очень скучал, и что они верят в то, что теперь все будет хорошо. В это не стоит верить, так просто будет, я сказал, и я обнимаю их своими, пока еще не слишком богатырскими руками и говорю, девчонки, я вас люблю, что тут началось, меня спас врач, или наоборот, лучше бы он пришел на полчаса позже, но как есть, так есть, врач конечно не егерь и нет лесник, но он, как и первый, и второй пришел, и всех выгнал, девчонки ушли, предварительно расцеловав меня болезного и пообещав вернуться завтра, а я остался, приходить в себя и вспоминать, то чего мы все-таки сумели добиться как клуб, но сперва меня как ушатом ледяной воды облило, когда я увидел настенный календарь, 14 февраля, чертов день всех влюбленных, когда у меня однажды, в той еще реальности, чуть не сломалась вся жизнь, и вот сейчас в ту же дату, но на 15 лет раньше, судьба дает новый шанс на то, чтобы все было хорошо, и я его без сомнения использую, и уже успокоившись начинаю вспоминать, известные еще с прошлого года достижения, второе место в чемпионате, это явный плюс, самая результативная команда чемпионата, 58 забитых мячей, тоже плюс, без сомнения, в пятерке лучших бомбардиров нас двое, я на втором месте с 18 забитыми мячами и Машалла Ахмедов пятый с 13, 5 игроков члены первой сборной, я, Саша Житков, Валера Панчик, Олег Ширинбиков и Игорь Добровольский. Четверо играют за молодежную и юношескую сборные, Ариф Асадов, Владислав Лемиш, Владислав Кадыров и Великосумов. 7 человек вошли в списки 33 лучших футболистов чемпионата, правда всего двое на первом месте, но все равно. Житков третий вратарь, Панчик вместе с Олегом Кузнецовым лучшие центральные защитники, Добровольский второй левый полузащитник, Ширинбиков третий опорный полузащитник, Сулейманов третий правый полузащитник и Пономарев второй атакующий полузащитник. И наконец Ахмедов третий правый форвард и я лучший левый форвард, обойдя тут самого Олега Блохина. И в списке лучших игроков года я на втором месте, первый Заваров. Вот тоже парадокс, лучший футболист мира Биланов, лучший бомбардир я, а лучший игрок России Заваров. Такой у нас чемпионат. И значит, есть ради чего жить и есть куда стремиться. И вообще, как говорится, и жизнь, и футбол, и любовь. И я неожиданно вспоминаю стихи, написанные в коме, как бы бредово это ни звучало. Я попытался. Я сделал все, что смог. И на земле остался. Неужто это срок? Неужто он пришел? На этом все? Конец, я все прочел? Или все же нет и будет тут еще? Любовь, футбол? Зачем же жить? И что? Прозекторский то стол? Порвать на раз тут жизни нить? Или все же нет? Еще не все? Любовь, футбол, ну где ответ? Что будет дальше тут еще? И нужно ли? Любовь нужна? Нужны стихи? Не знаю я. И нужен ли футбол? Красиво сказка, красиво жизнь. Подхватишь мяч, забьешь ты гол. Девчонки плачут, а надо их любить. Любить, любовь, то красота. Вся жизнь мечта, ну и пускай. Услышать, да вот это да. Вот это рай, вот это рай. И значит, будем дальше жить. Девчонки, ждите, я приду. Я не успел вас долюбить. И не сыграл свою мечту. И значит, это передышка. И значит, будет все и снова. Я так не кончу, я не пустышка. И то последнее здесь слово. И я понимаю, все только начинается. Теперь вперед и только вперед. 7.03.1987. Баку. 18.43. Сижу, жду начала любимой телепередачи. И сам не понимаю, что я в ней нашел. Но часто тянет посмотреть, особенно перед ответственными матчами. Отвлечься, что ли, хочется, думаю я, сидя перед экраном телевизора в своей квартире. Как всегда, почти один на один с экраном, но именно, что почти. Хулиганка то вон рядом сидит, зыркает своими до невозможности красивыми глазами. Уговорила меня все-таки разрешить ей поприсутствовать. Я то и не против, но предупредил, что в этот час меня не кантовать. Можно рядом посидеть, даже пообниматься, но не больше. У меня релакс и настройка на начало чемпионата. Я, конечно, пока еще не играю, но скоро, очень скоро. И Наташка согласилась, теперь вон сидит, неподалеку на диванчике, делает вид, что читает что-то интересное. А красивая, зараза, со смехом думаю я, невзначай оглядывая стройную фигурку с симпатичной мордашкой, увенчанную модной прической темных волос. Кари, кажется, называется, вспоминаю я, а она чувствует мой взгляд, поворачивается ко мне, тянется, да так, что похоже, под платьем ничего больше и нет. Я судорожно вздыхаю и грожу пальцем, как бы говоря, но подожди часик. И почти явственно слышу мысленный ответ, иногда немного язвительный, но такой хорошей девчонки. А я что? Я ничего. И она возвращается вновь к своему журналу, а я к нашему знаменитому телеведущему. Взгляд опять падает на экран, а там да нельзя знакомая заставка и мелодия о том самом первом тайме. Началось, думаю я, и она начинается. «Добрый день, уважаемые зрители», — говорит наш знаменитый телеведущий и тут же продолжает, — «рад вас приветствовать на нашей телепередаче. Сегодня мы выходим в предвестии начала нового чемпионата страны, который уже вот-вот стартует, и мы с вами сегодня вспомним о наиболее увлекательных событиях прошлого года и том, что нас всех ждет в этом году». Потом следует пауза, и ведущий неожиданно улыбается и произносит: «Но сперва, я хотел бы поздравить всех наших женщин с их праздником». И вновь улыбка в экран, которая немного спустя сменяется более деловым видом. Еще мгновение, и он начинает свой рассказ, перемежаемый множеством фотографий. «В прошлом году произошло много очень любопытных и радостных для нас событий. Для начала, наши лидеры последних лет, киевские динамовцы, в блестящем стиле сперва дошли до финала Кубка обладателей кубков, а потом и выиграли его, громя по пути всех, кто повстречался, в том числе и совсем не слабый мадридский Атлетик в финале, да еще и с разгромным счетом 3-0. Потом наши радости продолжились, и был великолепный старт нашей сборной на чемпионате мира в Мексике, где в первом матче были повержены венгры со счетом 6-0. И наша команда продолжила свою уверенную поступь, дойдя без особых проблем до 1/8 финала, где столкнулись с бельгийцами. И вот тут нам показалось, что вся сказка закончилась. Но нет, как чертик из табакерки выскочил наш Джокер и положил Бельгию на лопатки. Я уверен, мы все помним его слова после этого и финального матча: «Мы тут навсегда». И глядя на игру нашей команды, раз за разом крушащей знаменитых соперников, верится, что так и есть. И мы все запомнили этого совсем еще молодого паренька, постоянно забивающего соперником и подшучивающего над журналистами. И он, как потом выяснили журналисты, популярен не только на поле. сколько сердец по нему сохнет, но он свое уже отдал, правда не совсем ясно скольким именно, то ли двум, то ли четырем, но не наше это дело, он радует нас и мы порадуемся за него, за лучшего молодого игрока мира, и лучшего бомбардира чемпионата мира и прошлого чемпионата страны, за Даниила Латина, тем более он уже приступил к тренировкам, после той страшной трагедии, который чуть не закончился золотой матч прошлого чемпионата, но он выжил и обещает вновь нас радовать, и мы порадуемся за него и вместе с ним. Тут ведущий делает паузу, что-то обдумывает и потом вновь продолжает. Но продолжим. Прошлогодний чемпионат прошел под привычным для нас знаком противостояния Москвы и Киева, в которое неожиданно вмешался тот самый Дан, со своим нефтяником и неожиданно для всех нас чуть не выиграл чемпионат, остановившись в одном шаге от чемпионского трона. Да, приходится признать, никого в прошлом году не было лучше в нашем чемпионате, чем бакинцы. И спасителем киевлян, как то не смешно выглядит, стали московские спартаковцы, которые в концовке чемпионата сумели обыграть бакинцев в Москве и тем самым вывели киевлян в золотой матч. Ну а там уже случилась откровенная рулетка. Две команды играли, но одной повезло больше. И вот там-то после последнего пенальти, чуть и не случилась трагедия. Но все хорошо, что хорошо кончается. А у нас впереди чемпионат, в котором вновь примут участие 16 команд, и мы сегодня коротко расскажем о каждой, и конечно немного коснемся сборной. И вновь пауза, и вновь задумчивый ведущий, что-то для себя решает, и тут же встрепенулась Наташка. «Даня, может тебе чай сделать?» Я благодарно киваю головой, и моя хозяйственная любовь умчалась на кухню, делать чай. Ну чай то я уже заварил, по-правильному, на открытом огне, да прямо в чайничке. Думаю я это дело никому не доверяю, не умеют, а моя Наташка, мой вкус знает, сейчас принесет чайку, крепкого да сладкого, да чтобы в граненом стакане с подстаканником. И пока у нас пауза, я вспоминаю забавную историю появления в моей квартире тех самых подстаканников со стаканами. Благодарные бакинские болельщики так переживали за меня, пока я был в коме. Говорят, около больницы постоянно народ стоял, спрашивали, как я да что. И вот в один прекрасный день, который, правда, в другой реальности, едва не перевернул мне, тому прежнему, жизнь. 14 февраля, я очнулся. Не знаю как, но болельщики мгновенно узнали и чуть ли с плакатами под окнами не ходили. Милиция их не трогала, вели себя спокойно, девчонок моих они уже знали, постоянно расспрашивали, что, да как, причем не о том, когда выйду на поле, а просто что и как, потому что люди. Ну так вот, в один прекрасный день, а точнее через пару суток после моего выздоровления, расспросили они в очередной раз Наташку, а там слово за слово и выспросили о моих вкусах и пристрастиях. Узнали, что я любитель русского рока, мотоциклов, фантастики и чая. Наташка все это рассказала, в лицах она это умеет и забыла. И вот 21 февраля 1987 года выхожу я из больницы, вместе со своей троицей девчонок, ну конечно родители тут же и сестра с мужем, вся семья короче, а народ стоит, немаленькая такая организованная толпа в пару тысяч человек, и от нее, очень культурно подходит к нам 4 делегата, осведомляются о здоровье, желают скорейшего выздоровления и конечно всех победить. Я на это конечно декиваю и соглашаюсь, торжественно общее сделать все возможное. Они кивают в ответ, соглашаются и вручают подарки. Это была картина маслом. Мотоциклетный шлем, 6 штук, разного цвета, на что я подумал. Вот разведка работает, все знают. Правда, я пока с трудом могу представить обстоятельства, при которых покатаю Нессу, ну если только через годик с небольшим. Собрание зарубежной фантастики в 10 томах, и вновь меня посещают мысли. Ну на месяцок почитать хватит, но спасибо, удружили, по-хорошему причем. Подборка русского рока на 10 кассетах. Я гляжу на это богатство и вновь думаю, ох, спасибо ребята, спасибо, за каждую книгу и кассету, по голу, а то и да я постараюсь отгрузить. И напоследок мне вручается набор из 6 подстаканников черненного серебра с 4 гравировками, с 4 сторон подстаканника. И не просто гравировки, чемпионский кубок страны, еврокубок и кубок мира. Шикарно, думаю я, и со смыслом, и с намеком, один уже есть, осталось еще 3, и я постараюсь. Вот так и появились у меня эти уникальные подстаканники. Девчонки, кстати, тоже полюбили чай из них пить. Правда, они все из тонких стаканов пьют, а я по привычке загрузил для себя граненый. Тут и Наташка примчалась с парой стаканов с чаем. У меня, как всегда, сладкий и крепкий. Это она тоже знает. Сели пьем чая со знаменитыми бакинскими бубликами, макая их в инжировое варенье и смотрим дальше передачу. Ну вот и ведущий встрепенулся и полилась дальше история. Сборная, сборная. Под руководством Лобановского и с нашим Джокером команда уверенно идет на первом месте в группе, сыграв 3 матча и все 3 выиграв. В этом году нам предстоят еще 5 игр, и соперники не слабые. 2 матча с ГДР, матчи с французами, норвежцами и исландцами. Но еще раньше наша сборная сыграет со шведами в Баку, и мы очень надеемся увидеть на матче Даниила Латина. Его сильно не хватало в памятном нам всем товарищеском матче с Уэльсом. Ничья, мы от таких результатов за последнее время немного отвыкли, если честно. И давайте, от всей души пожелаем удачи нашей сборной. И вновь пауза, сопровождаемая задумчивостью ведущего, который все же быстро отмирает и продолжает свой рассказ. Ну а теперь поговорим о новом чемпионате, который у нас начнется уже совсем скоро. И по порядку, клубы по их месту в прошлогоднем чемпионате. И начинаем мы с прошлогоднего чемпиона, Динамо Киев. Команда, как всегда, сильна и хорошо сбалансирована. Все звезды в строю. Единственно, вызывает сомнение состояние Олега Блохина, все-таки ему уже 33 года и он не молодеет. Но у киевлян есть кем его заменить. Лучший футболист Европы прошлого года Игорь Биланов и лучший футболист нашей страны того же года Александр Заваров. Так что киевляне, безусловно, в списке фаворитов нынешнего чемпионата. А звезд у них хватает. Алексей Михайличенко, Павел Яковенко, Олег Кузнецов и вся остальная команда без сомнения готова к новой гонке за медалями и кубками. И следует очередная небольшая пауза, завершающаяся упоминанием столь родного клуба. Бакинский «Нефтяник» – команда «Сюрприз» прошлого года. Самая результативная команда, и там играет наш Джокер. Но даже и без него, в команде есть кому показать класс. Это и великолепный диспетчер Игорь Пономарев, и напористый Машалла Ахмедов, и опытный Искандер Джавадов. Да и остальные игроки далеко не слабы. Олег Ширинбиков, Игорь Добровольский, Валерий Панчик и Александр Житков. И прочие игроки им под стать. Команда в прошлом году показывала интересный, напористый, высокотехничный и результативный футбол. И я уверен, она и в этом году себе не изменит. А мы будем с интересом смотреть за исходом этого противостояния. И очередная пауза, завершающаяся упоминанием еще одного громкого клуба. Московская «Динамо», воспрявшие в прошлом году и сумевшие все же взять бронзу. В команде достаточно опытных и просто хороших игроков. Это и Бородюк, и Стукашев, и молодой Колыванов. И еще много очень интересных ребят играет в нашем знаменитом клубе. Команда в прошлом году отличалась не слишком высокой результативностью, но одной из лучших линий обороны в лиге. И это даже удивительно с таким тренером. Малафеев то, всегда был приверженцем атакующей игры, как он говорил, искреннего футбола. Посмотрим, что получится в этом году. Уже привычная пауза, которая, похоже, разделяет представление клубов, заканчивается нашими прошлогодними обидчиками. Московский «Спартак» – команда-загадка, в прошлом году сумели остановить бакинцев и остались на 4-м месте в турнирной таблице. Команда по-прежнему сильна, но никак не может с себя снять невольно привязавшееся прозвище «Вечно вторые». И правда, они год за годом остаются в шаге, в двух от чемпионства. В следующем году чемпион часто падает и кажется, ну вот, сейчас, и снова ничего. Все то же самое призовое место и все. Хотя в прошлом году и призового места не удалось взять. Ну да увидим. Команда сильная и хорошая. По-прежнему в строю Черенков. Хорошая линия защиты и нападения во главе с находящимся, похоже, на пике Родионовым. Осталось чуть-чуть трансформировать красоту своей спартаковской игры в золото-чемпионат. Удачи, ребята! Вновь звучит привычная пауза, на этот раз немного более длительная. Так что и Наташка встрепенулась, смотрит на меня с какой-то хитринкой в глазах, но я, предвосхищая ее вопрос, говорю: нет, еще не все, это только начало. И она понятливо улыбается и вновь погружается в свой журнал. Тут и пауза завершается, рассказом о команде из города на Неве. Питерский «Зенит», еще не так давно команда открытия чемпионата, а сейчас уже с трудом удерживающаяся в призовой шестерке. И знаменитое фото из чемпионского периода. Но пока еще на ходу, посмотрим, как дальше будет. И в атаке, и в обороне команда примерно соответствует своему 5-му месту. Впрочем, звезды прошлых лет по-прежнему в команде, и в первую очередь это Ларионов, Брашин, Дмитриев и Желудков. И тренер сильный Павел Садырин. Да, еще и новая звезда появилась Олег Саленко, в прошлом году побивший, казалось бы, вечный рекорд Эдуарда Стрельцова, выйдя на поле в неполные 17 лет, да еще и забив мяч. Тут неожиданно ведущий осекается и немного растерянно смотрит перед собой, а потом смущенно улыбается и продолжает. Вы знаете, а я совсем забыл, что этот рекорд был уже побит нашим Джокером, еще в 1985 году. Да Даниил Латин тогда вышел и забил чуть позже своего 15-летия. Так что у нас новый рекордсмен, друзья. Тем не менее Олег Саленко игрок интересный, талантливый и пожелаем ему удачи. Очередная пауза, в течение которой ведущий, похоже, собирает нервы в кулак и, наконец, уверенно продолжает. Динамо Тбилиси. И тоже чемпионское фото, напоминающее о славном прошлом. Великолепный клуб, кавказские бразильцы. В прошлом году замкнули шестерку, и, к сожалению, они постепенно теряют свой уровень. Их звезды прошлых лет, выигравшие чемпионство и кубок обладателей кубков, постепенно уходят. Некоторые трагически, как Виталий Дорасилье, а остальные просто не молодеют. А какая была команда, из них сейчас в строю остались лишь Габелье, Сулаквилидзе и Чевадзе. Нет, команда по-прежнему интересна, играет моментами очень красиво, но чего-то не хватает. Молодежь, конечно, появляется. Чедия, Киташвили и другие интересные ребята. Но чего-то им всем не достает. Вот самую малость, и результаты сразу становятся не те. Сейчас, правда, говорят о целой плеяде молодых талантов 68-70 годов рождения, которые на подходе в Тбилиси, но мы, конечно, подождем и будем надеяться на возрождение этого великолепного клуба. И тут же практически без перерыва. Горняки, Донецкий Шахтер, кубковые, как говорят команда, в прошлом году сумела показать себя, как всегда, неуступчиво и настойчиво в достижении результата. И есть хорошие игроки, Петров, Грачев по-прежнему в команде. Смотреть на горняков всегда интересно. Команда агрессивная и скоростная, не боящаяся никого. Посмотрим, как они в этом сезоне себя покажут. Вновь пауза, и ведущему, похоже, уже самому поднадоел этот длинный рассказ, и он начинает немного ужиматься. Впрочем, и команду уже менее интересные пошли, думаю я, глядя на, в очередной раз, о чем-то задумавшегося бывшего великого вратаря. Но он собирается и все же продолжает свой рассказ. Кайрат из Верного. Команда хорошая, звезд, конечно, особо с неба не хватает, но настроение способно испортить любому. Команда исповедует достаточно скоростной, атлетичный и в чем-то даже силовой футбол, и с ней бывает трудно играть. И, конечно, их звезда, Пихливаниди, все еще на уровне. Посмотрим, как оно сложится в этом году. И снова, более длительная пауза. Ведущий о чем-то задумался и замолчал. Чай у нас давно допит. Наташке, похоже, надоело молчание и одиночество, и она спрашивает. Даня, а ты уже скоро начнешь играть? Я задумываюсь на мгновение, оценивая свое состояние, потом отвечаю. Наверное, да, Наташа. Недели через две, скорее всего, уже выйду на поле. И задумался, а чего это мою хитрую брюнетку заинтересовал данный вопрос? И тут же слышу расшифровку причины интереса. А ты меня возьмешь с собой куда-нибудь, в другой город, говорит она, с интересом смотря на меня. Можно, отвечаю я, но попозже, как форму наберу. И она радостно лезет целоваться, я, конечно, не против, но меня прерывает покашливание телеведущего, заявляющего. Ну а мы продолжим. И продолжает гостями из Прибалтики. Жальгирис Вильнюс. Одно из открытий последних чемпионатов. Очень необычная команда для нашей лиги. Играет в такой, можно сказать, английский или скандинавский футбол. Игроки габаритные, любят силовую борьбу и умеют ее вести. Хорошие скорости и довольно надежная оборона. Есть и целая группа интересных футболистов. Нарбековас, Якубаускас, Мажикис, Янанис. В целом интересная команда, и интересно будет за ней последить в ходе чемпионата. Очередная пауза, завершаемая улыбкой самому себе, и следует продолжение. Московская Торпеда. Когда-то суперклуб, в котором играл Эдуард Стрельцов. Потом годы безвестия, и вот, может, мы наблюдаем возрождение великого клуба. В прошлом году Торпеда выглядела интересно, и матчи с Вердером, я уверен, запомнились нашим болельщикам. В команде много интересных молодых игроков, братья Савичевы, Гричнев, Гришин. И, когда у команды идет игра, с ней очень трудно справиться. Многие в прошлом году в этом убедились на собственном опыте. Посмотрим, продолжится ли восхождение на Олимп и возрождение былого величия в этом году. Очередная пауза, предваряет переход к последней шестерке команд. «Динамо Минск», открытие начала 80-х. Команда, как тогда говорил их тренер, Вячеслав Малафеев, игравшая в искренний футбол. Тренер сейчас уже другой, и игроки немного поменялись. Но все еще в строю Олейников, Зыгмантович, Кондратьев и Гуринович. И они стараются показывать прежнюю игру. И моментами у них это получается. К сожалению, уже далеко не всегда. Но мы будем следить за этой самобытной командой. И вновь ожидание, которое заканчивается упоминанием еще одного недавнего чемпиона. Днепропетровский «Днепр» – команда, обладающая великолепным подбором игроков и одним из лучших наших форвардов – Олегом Протасовым. А ведь есть еще и Литовченко, Лютый, Таран и остальные. Команда на самом деле очень сильная и если соберется, может занять самые высокие места. И как всегда днепропетровцы тяготеют к силовой атлетичной игре, этакие британцы с берегов Днепра. Ну посмотрим, что у них получится в этом году. Снова пауза, и Наташка тут же активизируется. «Что, все?» – спрашивает она. Я качаю головой, потом улыбаюсь и просто молча беру ее за руку и тяну к себе. Она с радостью перепрыгивает ко мне на колени. «Поцелуй!» Поцелуи, но приходится прерваться. Ведущий вновь начал рассказ, а я думаю, под его вещание, все-таки с красивой и любимой девчонкой на коленях, смотреть футбольное обозрение, даже интереснее. И начинается последняя, похоже, порция команд высшей лиги чемпионат страны. Металлист Харьков, одна из самых непонятных наших команд, кузница кадров для более титулованных и вечно внизу турнирной таблицы. Команда техничная, но иногда излишне жесткая. Сложно сказать, на что они способны сегодня. Время покажет. В составе, конечно, по-прежнему есть хорошие игроки, тоже Махиня или Лозинский. Но на что они способны сейчас? А сейчас что-то совсем задумался. Может сравнивать достоинства армянских и молдавских коньяков? Думаю я и добавляю про себя. Так Нестру вроде нет в вышке. И ведущий начинает. Ереванский Арарат. К сожалению, лучшие годы ереванской команды все еще позади. Чемпионство и великая команда остались там же. Последние из плеяды великих Харинаганисин ушел и все, на смену пока никто не появился. Конечно, техника, футбольная хитрость осталась с ними, но этого недостаточно и перспективы команды пока не радуют. Посмотрим, что покажет чемпионат, все решается на поле. Вновь пауза, вновь задумчивость, которая сменяется решимостью, и полетел очередной кусочек истории. Московский ЦСКА. После длительного перерыва армейцы возвращаются в высшую лигу, причем триумфально выиграв соревнования в первой, и теперь им предстоит пройти проверку клубами мастеров высшего дивизиона. Хватит ли выучки у лидеров армейцев, покажет время. В команде есть интересная молодежь, но ей нужно время, чтобы заиграть. Татарчук, Иванаускас, Еремин, Массалитин. Увидим, хватит ли его команде. И последняя команда на сегодня, предваряемая последней паузой. Веселая команда и веселая пауза, думаю я, глядя на все это, а телеведущий, похоже, набрался сил и начал завершающую часть своего рассказа. Гурия из Ланчхути, самая результативная команда из первой лиги, сумела выйти в высший дивизион. Но большой вопрос, получится ли так же, как и в первой, просто забивать на один мяч больше, чем пропускать. Но игра у них веселая, и, наверное, в этом году они не дадут заскучать соперникам. Посмотрим, что у них получится. Да, думаю я, информативно и неплохо отработал. Хорошие все-таки журналисты, в прошлом великолепный вратарь. Может немного затянуто, но попробуй, расскажи совсем уж коротко о 16 клубах, у каждого из которых своя история. Ведущий прощается со зрителями, я киваю телевизору, потом обнимаю свою Наташку, целую и говорю прямо в губы. Ну что, нас ждут великие дела. Она с радостью кивает в ответ, и мы полетели по квартире, теряя по пути все ненужное сейчас. Все то, что мешает нам, прямо тут и прямо в эту минуту, насладиться всеми прелестями молодости и любви. Спустя какое-то время валяемся на кровати, усталые, но да нельзя счастливые. Натка в моих объятиях доверчиво прижалась и вроде спит, что ли, а нет, открывает глаза и неожиданно спрашивает. «Даня, а за что ты любишь футбол? Что ты в нем такого нашел? Я ведь вижу, это твоя жизнь», — говорит она и напряженно ждет ответа, «а понимаю, наверное, это для нее важно». И я отвечаю, максимально искренне. «Ты знаешь, Ната, я хочу счастья, для себя, для близких и для всех. Мой способ добиться этого, стать на шаг ближе, это футбол. Но не он один мне дорог, мне очень дороги вы, моя и ваша любовь, наши отношения. Я никогда не буду выбирать ни между вами, ни между делом и сердцем, и у меня все должно получиться, иначе зачем вся эта жизнь?» Она немного обалдела на меня смотрит, потом начинает плакать, надаюсь от счастья, но глядя в ее глаза, я понимаю, это все-таки от счастья, и потом вдруг добавляю: «А футбол? Я лучше тебе в стихах отвечу, что это такое, если, конечно, это настоящий футбол». И начинаю читать: «Что есть футбол, а то искусство. Казалось бы, десяток мужиков гоняют мяч, а это вкусно. И смотришь ты и вновь, смотри, вон мелкий, слева, вот дает, ну натуральная ракета. Соперник ждет, или не ждет, но не догнать его, тут до скончания света. А вон опорник, здоровенная дубина, он выжигает все на раз, и вся игра уходит в тину. Ну да такое вот сейчас, а это бег, центральный, тоже здоровенный. Король он воздуха и по ногам мастак, и за собой оставит след нетленный, и забивает тоже так, а это крайний, ну защитник тоже, везде успел и все сумел, и у него два сердца тут похожи, и все лежат, а он то смел, а это кто, центральный хав похоже, вот он везде где мяч, вот там и он, невозмутимый чувствует, ну кожей, куда летим, зачем идем, а это форвард, забивало, еще он столб и о него побьются, бывает много, бывает мало. Но забивает, тогда кошмары тут творятся, а это кипер, ну вратарь, так проще, стоит он в рамке, как последний постовой, мячи летят, но не пробить его тут больше, один он тут и для своих он свой, а это вот, редчайший экземпляр, тот что фантазией зовется, кошмар соперника, надежда юбиляр, вот без него ничто не создается, а это тот, кто все придумал, расставил всех по их местам, он главный, тренер он немал. И вот всегда и все решает сам, а вместе все, они команда, да, та, что будет побеждать, и сомневаться тут не надо, они способны все решать, занавес, глядя в ее глаза, понимаешь, она поняла, она точно поняла, глава 1, ну здравствуй футбол, 21 марта 1987 года, суббота, Баку, 16:00, 15 в тени, ну вот, время и пришло. Думаю я, сидя на скамейке и глядя на поле, и очередная порция мыслей и воспоминаний приходит в голову. Да, дежавю, натуральное дежавю. Полтора года тому назад, я точно так же сидел на скамейке и ждал своего шанса. Дождался, вышел на поле и забил. А потом сперва остаток того сезона и весь следующий выходил со скамейки и забивал, забивал, забивал. И я команды того сезона, мы вместе выиграли все, что возможно. Ну почти все. Успешно прошли Кубок страны, выиграли чемпионат мира, чуть не выиграли чемпионат страны. И вот тогда в золотом матче, Че сперва не забил пенальти, потом забил, уже находясь в состоянии гроги. А после, когда осознал, что мы все же проиграли, просто упал. Если честно, я в тот момент хотел все закончить и почти ушел. И как бы это ни звучало наивно, кто, то может даже и скажет: «Розовые сопли опять». Но меня остановила любовь, и желание доказать всем и сделать их, моих девчонок, счастливыми. Ну конечно, еще и боги мозги промыли, привели в чувство Лаки, Фарсити и особенно Иза. Вроде простая рыжая девчонка, но ее даже Лаки побаивается, а мне она как бы названная сестра, наверное. Ну да ладно, я вернулся, к футболу, любви и жизни. И теперь на этот сезон есть конкретные цели: выиграть кубок страны, чемпионат, помощь сборной, и успешно стартовать в Еврокубках. Достойные цели и есть за что бороться. И хорошо, что меня поддерживают. Я помню глаза девчонок, Оли, Наты, Лены, когда я очнулся. Я помню, как плакали в телефонной трубке Маша и Несса. И все сделаю, чтобы такого больше не было. И я понял простую истину. Счастье, я несу им счастье, наверное, и всей стране. И, наверное, и всей стране. Пафосно, а мне все равно. Я видел тысячи болельщиков, встречавших меня у больницы, это и есть настоящая жизнь, и я отдам им свой долг, они хотят побед и они их получат, они хотят ярких впечатлений и они будут, море, просто океан. А сегодня мой первый матч, после выздоровления, и я пока на скамейке, все-таки надо немного освоиться, а дальше мы полетим. И с этими мыслями я оборачиваюсь к сидящему рядом Юнису Гусейнову. Ну что, Юнис, погнали, говорю я с улыбкой, и тут же слышу ответ. Причем не только от него, все ребята, сидящие на скамейке, поддерживают почти хором. Погнали. А рядом со мной сейчас хорошие ребята и классные футболисты: вратарь Ильдар Гасанов, защитники Михман Аллахвердиев и Рашид Рахимов, Хава Юнис Гусейнов и Олег Ширинбиков, и я, тот самый Даниил Латин, в качестве форварда и Джокера. И снова мысли. Да, наша команда неплохо усилилась в межсезонье. Из Памира пришел Рашид Рахимов, а из Пахтакара – Андрей Пятницкий. И в результате наш главный, Руслан Абдулаев, взял курс на ротацию состава. У нас по факту на каждую позицию на поле теперь есть почти равноценная подмена. И ребята выходят на поле по очереди. Впрочем, матчей нам предстоит много, и футбола всем хватит. Но все, я вижу, ребята пошли на поле. Основа начинает играть. Мы пока неплохо идем. После двух туров набрали 3 очка, сыграв в ничью с московским «Торпедо» и обыграв «Металлист». Отстаем всего на очко от лидера, московского «Спартака», и сегодня мы начинаем гонку матчем с московскими «Армейцами». Взгляд падает на табло, а там уже высвечиваются составы команд. Да, думаю я, вот так, Искандер Джавадов ушел, но у него уже возраст. Конечно, я пока еще не в основе, и шанс у Великосумова. Он играет и в первых матчах был заметен. Пока еще матч не начался, и у меня сеть время для анализа состава команд. Начинаю с нашей. Мы играем по привычной для последнего времени схеме, с двумя выдвинутыми форвардами, большим и маленьким, парой фланговых игроков, диспетчером и опорником. Сегодня у нас в составе довольно мобильный Пятницкий. Тут вообще интересно получается, у нашего главного есть выбор между высоким Ширинбековым и мобильным Пятницким, и он, в зависимости от противника, предпочитает первого или второго. Сегодня Пятницкий на поле. Касумов Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий. Ну и конечно, четверка защитников на поле. И тут тоже ротация. Если на флангах игроки однотипные, быстрые и мобильные, то в центре обороны есть выбор между высоким Федоровским, сегодня на поле как раз он, и хорошим персональщиком Рахимовым. Ну, а у армейцев все немного по-другому. И тут же я вспоминаю то, что знаю про них. В обороне все довольно стандартно. Пара мобильных флангов и два высоких центральных защитника. А вот в полузащите несколько иная организация. Два подвижных центрхава, пара быстрых фланговых и игроков, и оттянутый форвард. Единственный высокий игрок линии атаки выдвинут вперед и играет роль своеобразного столба. Афанасьев, Брашин, Татарчук, Быстров, Корнеев, Галимин. И матч начинается, наши ребята сразу захватывают инициативу и комбинируют, но пока идет раскачка. Дайцка огрызается, а у них есть кому. Хорош Корнеев, на фланге летает Брашин и как всегда лезет в дриблинг Татарчук. Но пока без особых опасностей, и Брашин проходит по своему левому флангу, Назим не успевает его прикрыть, следует прострел в штрафную, рикошет и мяч отлетает к форварду гостей, а то не растерялся и пробил. Житков бессиленный мяч влетает в наши ворота. Черт, думаю я, опять пропустили. И тут же звучит объявление диктора, а на табло высвечивается. Гол Афанасьев, 7, ЦСКА Москва, 7 мин, гол. Эти цифры пока застыли на табло, служа нам немым укором в недооценке соперника. И пошла игра дальше, но катаем мяч, катаем, катаем. Ничего особо не получается. Так и докатали до перерыва. Ребята идут какие-то потухшие, расстроенные. Ладно, думаю я, это мы поправим. И заявляю народу, уже столпившемуся рядом. Вы что, на поле Боброва увидели? Или Федотова? А в защите точно Шестернев все перехватывает, правда? Они молчат и не знаю, что ответить, а я добавляю. Это не армейцы выигрывают, они сейчас никак не сильнее нас, это мы проигрываем. Но посмотрите на трибуны, и показываю на них, а потом продолжаю. Вы видите, там полсотни тысяч человек и в городе миллион болельщиков. Разве мы можем их подвести? Я замолчал, ребята тоже, но в глазах разгорается костер решимости сыграть так, как мы можем. Тут и главный подключился. Правильно все говоришь, Дан. Сейчас выйдешь на поле и покажешь. Я в тебя верю, ты сможешь, говорит он, а потом вносит разъяснение. Попробуем сыграть современную версию перевернутой дубль В. Вместо Рзаева выходит Ширинбиков и с Пятницким образует пару опорных полузащитников. Дан выходит вместо Касумова и с Машалой будет на острие. Добровольский и Сулейманов выдвигаются на флангах на позицию крайнего нападающего. Чисто в центре остается Пономарев. Но, ты ему если что поможешь. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Пятницкий. И киваю в ответ, интересный расклад получается. И тем временем и перерыв закончился. Мы выходим на поле и одновременно звучит объявление по стадиону. Вместо Видодерзаева, 5 и Великосумова, 10. На поле у хозяев поля вышли Олег Ширинбиков, 14. И диктор делает выверенную паузу. Стадион понимает и встает в предвкушении. А дальше гремит голос диктора, и одновременно на табло вылетает надпись: «Замена Даниил Латин, нефтяник Баку, 15». И стадион взрывает в аплодисментах. Дождались, наконец дождались. Понимаю я и тут же добавляю: «Я тоже дождался». И начинается второй тайм. Стоим в центре поля и ждем ввода мяча в игру, и вдруг я вспоминаю. Барабаны, и тут же, что-то тихо на стадионе. Непорядок. И я начинаю махать руками прямо в центре поля. Ко мне тут же присоединяются ребята и поднимаем стадион на ноги, и вот зазвучали барабаны, и стадион запел то самое знаменитое: «Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы». А я стою и смотрю с усмешкой на стадион, партнеров и соперника. Ну да, ревущий 50-тысячник, это что-то. Теперь можно и поиграть, думаю я, и мы начинаем. Наши ребята сразу же разворачивают игровую схему, определенную Русланом Абдуллаевичем. Сзади остается тройка защитников, растягивающаяся в линию, перед ними располагается наша пара опорников, Ширинбеков и Пятницкий, страхующих центр и отдающих вперед на Пономарева, а тот уже играет так, как умеет, а он умеет, отдавая на фланге Сулейманову и Добровольскому, в центр мне и Ахмедову. Еще и мы с Машалой устроили кошки-мышки с армейскими защитниками. Я мечусь по вертикали, перемещаясь вперед и назад и раздергивая армейцев. А Машалла то и дело рывками уходит то направо, то налево и постоянно в открывание. Любит он это дело. И у армейцев сразу появились проблемы. В команде отсутствует как таковой опорный полузащитник, да и центральные защитники не слишком надежны, и они начинают терять позиции игроков. И первый звоночек для них наступает на 58 минуте, когда я сбрасываю мяч после прострела Добровольского под удар Ахмедову. Тот бьет, но Чанов на месте. И буквально через пару минут Добровольский вновь прорывается справа, обыгрывает Колотовкина и на этот раз вместо прострела отдает чуть назад Пономареву, а Игорь в касании находит в штрафной Ахмедова. И Машалла точен, на этот раз Чанов не смог помочь своей команде. И мгновенно стадион встает, ревет, неистовствует. И полетела наша речевка. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. На табло появляется столь долгожданное: гол Ахмедов, 11, нефтяник Баку, 62 мин, гол. Я делаю призывающий жест к партнерам, и мы с Машалой и Игорем мчимся к бровке. А там все как в прошлом году. Подбежали, и стадион смолк, затих, ждет. Правые руки вверх и В1. Стадион понимает, мы идем за победой, и рев 50 тысяч глоток обрушивается на поле. Армейцы уже стоят какие-то потерянные, а мы побежали. Проходит еще несколько минут, и вновь блистает Добровольский. Он справа в очередной раз разбирается с Колотовкиным, ловит его на финт, разворачивается в поле и отдает точно на линию штрафной, прямо по центру. Армейцы не успевают, а я успел, и удар схода, щечка и в девятку. Чанов в некоторой растерянности проводил мяч, залетевший в его ворота. Есть, думаю я, первый гол после возвращения, и табло мгновенно подтверждает мою правоту. Гол Латин, 15, нефтяник Баку, 70 мин, гол. Кажется, громче уже быть не могло, но я понимаю, что ошибался, и стадион сходит с ума, а прямо в центре поля выкидываю вверх руку знаком В и еще два на пальцах. Стадион это видит и вновь поднимается на ноги. Рев, грохот, шум, звуки победы, и они нас гонят вперед. А мы уже не можем стоять, и ребята помчались. Команда бежит, летит, порхает над полем. Армейцы элементарно не успевают. Мы за 5 минут могли еще дважды забить, но сперва Сулейманов попадает в штангу с линии штрафной, а потом удар Пономарева берет Чанов. И все-таки мы дожимаем армейцев. В очередной раз Пятницкий подбирает мяч в центре, вновь проходит пас на Пономарева, и то остроумно в касание бросает его вперед на Ахмедова. Машалла рванул вперед и уже убегает от защитников армейцев. Те бросаются на перерез, но Машалла хитрый парень. Он неожиданно притормаживает и мягко катит мяч чуть правее, а там уже я выскакиваю против Фокина. Второй центральный защитник армейцев не успевает, а один в один я, почти любого, прохожу наверняка. И пошел, на каждом шаге сближение качки корпуса, вправо, влево, вправо, влево. И он раскачался, на очередном качке армеец не выдерживает и бросается в подкат, а я просто применяю финт бразильцев, или нашего дворового футбола. С мячом на ноге перепрыгиваю через пролетающего, где-то там внизу соперника. Еще пара шагов, и вот он, опытный, Но сейчас бессильный Чанов, и вот они, ворота. Удар и мяч в воротах. Тут вариантов уже и не было. Оглядываюсь, и табло, как будто того и ждало. Гол Латин, Нефтяник Баку, 15:78 мин. Гол. И я понимаю, что все, мы выиграли, и я вернулся. И похоже, это понимают все. И стадион, и партнеры, и даже соперники. Стадион ревет, партнеры поздравляют, а соперники, точнее Игорь Корнеев, неожиданно показал мне большой палец, а я в ответ ему. Я помню, кем он станет, всего через несколько лет, и постараюсь, чтобы он в этот раз пошел дальше. Он ведь наш Давидс, думаю я, а мы уже доигрываем матч. Еще десяток минут и все, закончили, победой первые два моих мяча в этом сезоне. Мы уходим со стадиона подаваться и стоящих на ногах трибун, а на табло красуется, столь важное и нужное для нас. И вот, спустя всего пару часов, после триумфального возвращения на футбольное поле, я уже стою у дома Оли, облокотившись на свой супермотоцикл, и лениво разговариваю с местными ребятами. Они строго по одному подходят, здороваются, поздравляют с победой и забитыми мячами, а потом начинается примерно такой диалог. Нет, ну как ты им? Вот так ногой и бах, мяч в воротах. Нет, ну объясни, как это? Задают мне вопрос раз за разом, и я, отчаявшись и устав объяснять, заявляю всей небольшой толпе, уже собравшейся неподалеку. Ребята, мяч у кого-нибудь есть? Спрашиваю я, и мяч тут же появляется, и начинается представление. Если бьем сюда, и я показываю точку на поверхности мяча, то он летит туда, и я вновь показываю направление, куда полетит мяч, потом добавляю: а вообще, это физика, класс 7 или 8, механика в основном, точки приложения сил. И растолковываю мое заявление в меру моих ораторских и педагогических способностей. Но мои высказывания вызывают совершенно неожиданный для меня эффект. Завтра пойдем к Якову Борисовичу, пусть объяснит нам про точки приложения сил на примере футбольного мяча. Он любит неожиданные задачи, даже если не знает, то рассчитает точно. Слышу я комментарии благодарных слушателей и думаю: вот так вот неожиданно, успехи родного клуба могут подстегнуть интерес к точным наукам, особенно к физике. И я решаю немного усложнить задачу для неведомого Якова Борисовича. А вы еще попросите его объяснить вам связь между скоростью полета мяча, весом ноги, скоростью бега и размером обуви. Там много интересного. Советую я слушателям, и они согласно кивают головой, а я со смехом думаю: да, Яков Борисович, подкинул я вам задачку, уравнение с четырьмя переменными. Хотя если человек увлеченный, то ему только в радость будет. Такие могут до утра сидеть и считать. По своему отцу знаю, он из таких как раз. Но тут и Оля вышла, светясь как новогодняя елка. Нет, не от косметики и украшений, от радости, что мы снова вместе, и от предвкушения того, что будет после. А народ, увидев ее, вежливо здоровается и немедленно расползается по углам. Не принято у нас мешать отношениям. Я шагаю навстречу любимой, отмечая на ходу, что она с каждым днем и каждым шагом все красивее и желаннее. «Привет, Оля, ты невероятно красива, и это не комплимент. С места в карьер здороваюсь и признаюсь я». Она немного смущается и даже краснеет, но в эмоциях чувствуется удовольствие и радость. А я продолжаю, беря уже ее за руки и притягивая к себе: «Ты украла мое сердце. Послушай, его нет, оно, наверное, у тебя. Надо поискать и срочно. Я не могу без сердца, мне грустно». Говорю я ей с улыбкой, целую в сладкие губы. Она, похоже, уже растаяла, снова улыбается, охотно отвечает на поцелуи, а потом и на слова. А как же Лена, Наташа, Маша, Несса, футбол, в конце концов? Смеется она в ответ, все сильнее и сильнее прижимаясь ко мне. Вы каждая, и футбол тоже, похитили мое сердце. Оказывается, я мутант, притворно грустно говорю я. Да, шестисердечный мутант. Теперь, наверное, носите, на цепочке, вместо кулона, и поближе к груди. Это мне, кстати, нравится. Она не выдерживает и заливается смехом у меня в объятиях, а я продолжаю. И выдаете вы мне одно из моих сердец, только на время встреч. Жестокие девчонки. Только вот никак найти не могу то сердце, все ищу и ищу. Оля умная девочка и очень хорошо понимает намеки, тем более такой стиль наших разговоров сложился далеко не вчера. Она снова хитро улыбается и отвечает: «Поехали, поищешь, что-нибудь точно найдешь, а я даже помогу в поисках». Смеется она и прыгает на мотоцикл позади меня. Я врубаю газ, рву с места свою Хонду, и мы помчались по улицам вечернего города, сопровождаемые рокотом мотора, ревом акустики, распевающей про истерику и взглядами прохожих, уже узнающих своего героя. А мы летим навстречу жизни, в погоне за мечтой и любовью. Часто они идут рядом, и мы их догоним, если уже не догнали. И мы летим туда, к тому состоянию, про которое один самозванный поэт однажды написал. Губы тают на губах, руки ищут руки, и тела сплелись в потьмах, не хотят разлуки. Светлый локон пал на плечи, прикрывая грудь, на столе погасли свечи, оттеняя суть, и глаза глядят в глаза, ждут, надеются и верят, и сапфирова слеза. Чувства так горят, и сжигают нас дотла, чтобы после возродиться. Ты хорошая, смогла этого добиться. Смог и я, и вот мы вместе. Здесь, сейчас и будет все. На двоих нам лет не 200, и оно то хорошо. Чувства вот, сейчас взорвутся, и снесут преграды, и эмоции прорвутся. Мы тому то рады. Вот и все, все взорвалось. Мир рассыпался в осколки. Нас тут нет, вот счастье тут прошлось. Ну а мы выплываем потихоньку. Вот, мы тут, опять и вместе. Привкус крови на губах. Я обнял тебя, мы вместе. Мы забудем о делах, и рука в руке лежит. Светлый локон лег на плечи. Город спит, и ты поспи. Так сбываются мечты. Глава 2. Второй матч и первая проверка. 29 марта 1987 года. Воскресенье. Киев. Стадион Олимпийский. 16:00:09. Вот и Киев, думаю я, поглядывая на Олимпийский со скамейки запасных. Проверка, очередная проверка на прочность, на этот раз от чемпиона. Киев пока провел всего один матч в чемпионате, но какой, 7 мячей отгрузили Арарату. Ну посмотрим, как у нас с ними и у них с нами получится. И оглядываюсь на ребят, сидящих рядом, а они спокойны. Сегодня у нас очередная ротация, и на скамейке рядом со мной Гасанов, Арзаев, Федоровский, Пятницкий и Сулейманов. Главный явно сделал выбор в пользу опыта и мощи. Правда, тут из общей системы выбивается замена Федоровского на Рахимова, но я думаю, дело как раз в мобильности последнего. Федоровский все-таки тяжеловатый в паре с Панчиком, они могут и упустить реактивного Биланова. А Рахимов вполне способен и помочь. Размышляю я над глобальной стратегией игры. А ребята спокойны и уверены в себе, и это хорошо, это правильно. Ну что, народ, сыграем сегодня, так чтобы Киев надолго запомнил. Шучу я и вижу уверенность в глазах партнеров, подтверждаемую затем не менее жестким возгласом. Сыграем и, конечно, запомнит, говорит Назим, а остальные подтверждающе кивают головой. И матч начинается. На переполненный стадион выбегают наши киевские ребята, здороваются, выстраиваются каждый на своей половине. Дальше монетка, поменялись сторонами, и игра пошла. Начинает Киев. Они явно выстроили игру по схеме сборной, с одним выдвинутым форвардом, легкой троицей игроков под ним и парой центральных полузащитников. В отличие от Киева, у нас более привычная схема. Пара форвардов, высокий и маленький. Фланговая пара атакующих игроков, классический опорник и не менее классический диспетчер. Посмотрим, кто окажется сильнее сегодня, думаю я, и мой взгляд падает на табло с составами команд. Еще есть несколько минут, и по привычке быстро прогоняю анализ состава команд. Сегодня, в привычных для нас ротациях, выбор сделан в пользу мобильного Рахимова в центре защиты, который должен закрыть Биланова и высокого Ширинбикова на позиции опорника, как средство против Михайличенко. А в целом у нас примерно такая расстановка на поле. Касумов Ахмедов, Добровольский Пономарев Гусейнов, Пятницкий, киевляне, тут все стандартно для них. Четверка мобильных и опытных защитников, во главе с Кузнецовым. Пара опорников из мобильного Яковенко и мощного Михайличенко. На флангах технари рации Еремчук, не менее техничный Заваров в оттяжке, и вперед выдвинут быстрый и напористый Биланов. Биланов, Рац, Заваров, Еремчук, Михайличенко, Яковенко. И игра начинается. Сразу же завязывается противоборство на разных участках поля. Ширинбиков старается плотно накрывать Заварова, и пока у него это получается. Яковенко не менее плотно играет против Пономарева, и Игоря тоже особо не видно. На флангах друг другу активно мешают наши и киевские технари. И тоже пока по нулям. Еремчук не дает разгуляться Добровольскому, но и сам ничего особо сделать не может. А на противоположном фланге Рац закрыл Гусейнова, да так плотно, что и сам, похоже, забыл про атаки. Ну, а без поддержки хавов, нападающие остались на голодном пайке. И как итог, за весь первый тайм по паре относительно опасных моментов, у киевлян хорошо бил издали Биланов, сумевший потеряться в середине поля, ускориться и пробить, но мяч прошел рядом со штангой. Затем высокую передачу Раца замыкал Михайличенко, но Житков был на месте. Ну а мы дважды смазали. Сперва Пономарев со штрафного пробил в метре от левой стойки, а потом Касумов изловчился и ткнул пролетающий мяч в сторону ворот. Сантиметров не хватило, Чанов по-моему был не готов. И перерыв, закончился первый тайм. Бежим споро в раздевалку, а там нас уже ждет главный и выдает обновление схемы, озвучивая замены и новую расстановку. Значит так, ребята, у нас две замены, вместо Машалы и Вели выходит Даня и Андрей Пятницкий. По схеме впереди остаются трое. Дан в центре, играет Столба, ну или как получится, у него обычно получается. Короче, подстраиваемся под него. На флангах остаются Игорь Добровольский и Юнис. В центре все через Пономарева. Пара опорников, Андрей и Олег закрывают зоны, перехватывают и отдают Пономареву, а то сразу вперед. И побежали. Так и играем, на среднем пасе и максимально вертикально. В центре внимательно с Заваровым и не проспите подключение Михайличенко и Яковенко. Все, пошли играть. Перерыв кончился и мы пошли играть, уже в новом составе. И сразу же перестроились. Добровольский, Латин, Гусейнов, Пономарев, Ширинбиков, Пятницкий. На поле сразу пересекся со старыми знакомыми по сборной, поприветствовали друг друга и забыли про приятельство. Это игра, специально бить не будут, я уверен, но если потребуется, завалит, и в этом уверен, хотя думаю без травм, им потом Лобановский не простит и народ тоже. И игра пошла, сразу стало ясно, что совпадающие схемы связали руки обеим командам. Тяжеловато играть, и тут гениальный Лобановский, выждав паузу, делает замену, вместо Еремчука выходит Евтушенко и сразу все меняется. Вадим игрок фактурный, быстрый и напористый, и он начинает играть фактически чистого правого форварда. Так же поступает и Рац слева, и они тоже меняют схему. Биланов Евтушенко, Рац Заваров, Михайличенко Яковенко. В итоге начинается двойное противоборство, кто кого перебежит и кто кого в центре переборет. И первыми получается отличиться у нас. Пономарев сбрасывает мяч мне к центру штрафной, Болтача попадает на финт, смещается влево, а я ухожу разворотом через спину вправо. Места, чтобы разогнаться и убежать, нет, наткнусь в Олега Кузнецова, и потому я уже замахиваюсь для удара, но длинные руки Болтачи дотягиваются до меня в цепком хвате и заваливают на газон. Штрафной, и это точка Пономаря. Метров 20 до ворот и точно по центру. Игорь разбегается и кладет мяч в обвод стенки точно в левую от Чанова девятку. Гол. Удовлетворенно думаю я, и мой взгляд падает на табло, а там уже гол Пономарев, 9, Нефтяник Баку, 52 мин. Гол. Неплохое начало. Думаю я, и игра продолжается. Киевляне нисколько не обескуражены и постепенно наращивают обороты, все большими силами идя в атаку, а мы вполне успешно обороняемся. План главного пока полностью срабатывает. И новый момент, Евтушенко засиделся впереди, в итоге Добровольский остался один на один с Бессоновым. Прошел его в дриблинге и подал в штрафную, а я замкнул передачу головой. Но Чанов сотворил чудо, вытащив мяч из-под перекладины, угловой, но его киевляне спокойно погасили, сперва отбив мяч, а затем и отодвинув игру от своих ворот. И игра как-то успокоилась, но Киев этим всегда отличался, любил устраивать аритмию в игре. Только вот в этот раз мы сломали ему картинку. Ширинбиков накрыл Заварова у штрафной, отбросил мяч Пятницкому, тот мгновенно отдал Пономареву, а Игорь перевел атаку на правый фланг, где уже рванулся Гусейнов. Того метнулся накрывать Демьяненко, а Юнис в касание перевел на меня в центр. Я мгновенно сбрасываю Добровольскому налево и рвусь в отрыв против Кузнецова и Болтачи. Игорь меня понимает и отдает на ход за спину защитникам с фланга в центр. Идеально выверенный пас, и я успел разогнаться. Киевляне не успеваю, и я убегаю от них один на один с Чановым. Опытный киевский кипер рванул навстречу, но бесполезно. Я в касание перебрасываю мяч через него и... гол. Вновь взгляд на табло подтверждает мою правоту. Гол Латин. 15, Нефтяник Баку, 63 мин, гол. И играем дальше. Киевляне наращивают обороты и давит. Все-таки мощная команда, думаю я, но мы пока справляемся. Хотя напряжение нарастает, и они все ближе и ближе к нашим воротам. Два с лишним десятка минут мы выдержали, и все-таки Киев забивает. Биланов в центре разворачивает, уходит от Андрея Пятницкого и бьет. Житков бессилен, а табло показывает. Гол Биланов, 11, Динамо Киев, 77 мин, гол. 12 минут до конца, и мы все еще ведем. Киев опытный, наращивает обороты, но ва-банк не идет, понимает, что третий мяч, Это будет уже все. И все-таки получает его. Спустя 8 минут, вновь Игорь Пономарев находит меня перед штрафной, вновь болтача попадается на качок корпуса и вновь, я ухожу разворотом через спину, но уже в другую сторону. И снова дежавю, разогнаться не успеваю, и рука болтачи. Только на этот раз он промахивается, и я успеваю ударить с правой. Мяч идет низом, над травой, почти слышно, как она гудит от соприкосновения, и в этот момент на стадионе повисла тишина, гробовая тишина. Кажется, все перестали даже дышать в эти мгновения, и все разрываются разочарованным вздохом заполненного до отказа стотысячника. Чанов прыгнул, как и должен был, но немного не дотянулся. Тут вообще лотерея, я или попаду или нет, вратарь или дотянется или нет, а может и нога изменит направление мяча в любую сторону. Но все сложилось в мою пользу, и мяч чуть не порвал сетку.